лучшее время. А знаешь, Лешечка, может, это и к лучшему. Зато ты теперь опять наш. Кто его знает, как у тебя там с этим массажем сложилось бы. А сейчас полежишь, отдохнешь, на процедуры походишь. Дрыхнуть зато можешь, сколько влезет. А если рука и не заработает, я бы на твоем месте не расстраивалась. Это бабе без руки плохо, особенно незамужней. Баба и с двумя руками никому не нужна. А мужику нормально. Так, если хочешь знать, даже привлекательнее. Главное, что башка цела, эфирюга. Ленка твоя, если до сих пор тебя не бросила, то тут и подавно. Ей уж точно так спокойнее. А то тискаешь своими граблями кого ни попадя. Я сидел в кабинете у Томки Царьковой. Она, конечно, мастер утешать. Ты хоть бы показал жену свою. Наверняка страшная, как черт. Страшная из-за такого, как ты, держаться будет. Красивая? Врешь, небось. Вот когда она навещать тебя придет, хоть взгляну на нее, нарочно домой не пойду, дождусь. Чего ржешь? Пойдем лучше покурим, тебе же, как калеке, нужно теперь прикурить давать. Вот устроился наглая рожа. Сейчас тебя все любить будут, жалеть. А ты пользуйся, давай. А это время еще и вспоминать будешь, как самое лучшее, поверь на слово. Сегодня мне успели рассказать, что пока шла операция, которая к тому времени тянулась больше 6 часов, стемнело. Тамарка не выдержала и поднялась на 13-й этаж в операционную, хотя уже с час как могла быть дома. Вернувшись, она против своего обыкновения не сказала ни слова, прошла к себе и там, уронив голову на стол, вдруг разрыдалась. Растерянные сотрудники, не решаясь пересечь границу кабинета, робко жались у дверей в нехорошем предчувствии. Плачущую Тамару никто до этого не видел. Через минуту Царькова, оглядев их всех, промокнула глаза марлевой салфеткой и выдавила. Я зашла, Алешка лежит на столе, весь такой маленький, а ручка такая тоненькая. Ему все его жилочки на дощечку положили и там сшивают. И снова зарыдала. Я когда услышал об этом, был весьма польщен и немного озадачен. Может, она что-то знает, чего мне не сказали. Царькова никогда не отличалась сентиментальностью. Ее слезы дорого стоили и в то же время вызывали некоторое подозрение. «Томка, говорят, ты в операционную поднималась?» — издалека начал я. «И что ты там интересного увидела?» «Интересного? Ты ж там в наркозе лежал, не соображал ни черта», — радостно объявила та. «Вот я пришла и руку тебе в штаны засунула. А там меньше, чем у моего Денисика». И уже, довольная собой, засмеялась. Еще бы, ее сыну Денисику было всего 11. Это хорошо, Тамарка в своем репертуаре. Значит, все в порядке, зря беспокоился. Сегодня, в понедельник, мне, по идее, надо было приступить к работе на новом месте. Но я уже туда позвонил, объяснил, как мог, ситуацию и сказал, чтобы на меня не рассчитывали. Да и вообще сейчас никто, включая и меня, не знал, что же мне делать. Одно было понятно, что ждать предстоит долго, в любом случае. Самое главное, что со мной еще никто не говорил. В выходные вокруг крутились только дежурные смены. Но все, что нужно, я услышал во время наркоза. Он просыпается, еще фентанил. Могучий голос произнес загадочную фразу, которая медленно, ярким павлиним хвостом проплыла в голове и также медленно стала таять. Кто-то просыпается. Так бывает. Сначала люди спят, потом просыпаются. Будить не нужно. Когда будет, все то, что было приятно и дорого, может исчезнуть, как это часто бывает в уютных детских снах, которых я не видел очень давно. Надо мной смыкается вода изумрудного оттенка. Может, я сплю и вижу такой густой зеленый сон? Ну а если это сон, то и не будите меня. Просто оставьте здесь, где так хорошо и спокойно. «Осталось сухожилие прошить. Приготовьте гипс». «Гипс. Значит, кто-то сломал ногу. Или руку. Сейчас наложат гипс, кому нужно, и все будет хорошо. Наверное, и мне заботливо глаза залили гипсом. Да, вот поэтому я и не могу их открыть. Не могу. Не могу. Не могу. Только голоса слышу. Но вот и они уходят. Уходят, уходят, уходят». Нет, это я ухожу от них в глубину, а вода надо мной все темнее, темнее, темнее. Очень знакомый запах, Такой бывает только в одном месте, в операционной. Запах кварцевой лампы, йода, сулимы и еще чего-то неуловимого. Приглушенные марлевыми повязками негромкие голоса, деликатный звон инструментов. Идет операция. Это же меня оперирует. Точно, это ведь я на столе. Лежу с закрытыми глазами. Понятно, я спал, а теперь проснулся. Никому не скажу, пусть это будет моей маленькой тайной. Так, нужно сосредоточиться и все вспомнить. Я сейчас лежу в операционной. Глаза не открываются, как ни стараюсь. Зато все слышу и понимаю. Если оперирует меня, значит, что-то случилось. Со мной случилось. Что-то плохое. Немного дергает рука. Ага, я чувствую, как ее шьют. Вкол, выкол, вкол, выкол. Протянули ниточку, узелок. И снова вкол, выкол, вкол, выкол, узелок. Кто-то грамотный и неторопливый кожу шьет. Я даже с закрытыми глазами могу это оценить. Ножницы характерно чирикнули, значит, обрезали хвостики. Теперь помазали чем-то. Щекотно и приятно. Наверняка йодом. Точно, потому как запах ни с чем не спутаешь. И почти сразу защипало. Защипало, а подуть никто не догадывается. От такой мысли мне почему-то стало необычайно весело. Ну а что же все-таки со мной произошло? Нужно напрячься, подумать, хотя именно это как раз крайне трудно сделать. И тут я различил какой-то посторонний звук. Причем загадочным образом понял, что его источник находится очень далеко. Это открылись двери пассажирского лифта. И почти сразу стали различимы шаги. Кто-то невидимый шел по коридору. Шел долго, но сам не знаю почему, я понял, что целью невидимки была именно эта операционная. Интересно, как я могу его шаги слышать? Это же невозможно. Вот бы узнать, какой мне наркоз проводили, если так слух обострился. Подобным чутьем я смогу на границе сторожевым псом служить вместо легендарного Джульбарса. Буду работать в паре со знаменитым пограничником Карацупой и шпионов с ним ловить. Хотя нет, у пограничника Карацупы овчарку звали Индус. А тогда Джульбарс, он у кого был. Впрочем, это не так важно. Я много раз читал, что опиаты обостряют чувства. Зрение, слух, обоняние. Слух и обоняние и правда обострились до предела. А вот глаза разлепить сил не хватает. А шаги все ближе и ближе. Вот открылась дверь в предбанник. Там, где к стене привинчены рукомойники. И почти сразу раздался голос невидимки, оказавшимся заведующим анестезиологией. «Ну, что там у вас?» Владимир Сергеевич Милушкин. Когда-то он работал в реанимации. Из всех наших врачей он больше всех проводил времени в блоке. Не ржал в ординаторской, не гонял чаи, а всегда крутил-вертел больных. Сам работал и от других требовал того же. «Да вот, уже заканчиваем», — произнес еще один знакомый голос. «Ну, конечно, это Василий Андреевич Дозоров, нейрохирург. Сделал все по максимуму. Травма паршивая. Место топографически уж больно сложное». «А какие повреждения?» — опять вступил Милушкин. А я весь превратился и в без того обостренный слух. «Сейчас мне все расскажут, и я, наконец, вспомню». Видимо, здорово мне башку наркозом забили. Сколько ни стараюсь, никак понять не могу, как же я в операционной очутился и зачем. Ему этой банкой все перерезало, что только можно. Лучевую артерию, вены, оба сгибателя и поверхностный, и глубокий. Она, видимо, полная была и тяжелая, поэтому в придачу дистальный перелом лучевой и локтевой костей. Осколок, вот он лежит, кинжал настоящий. У локтевой ямки конец был, все мышцы посек. Но самое главное, у него срединный нерв перерублен. Я, конечно, шов сделал, попотел. Но тут такое дело. Пока только большой палец заработает. И то под вопросом. В общем, здесь лишь время покажет. Год, не меньше. Эх, жаль его. Он же массажистом недавно стал. Уходить собрался, вздохнул Милушкин. Все. Видимо, не судьба. Да какой уж здесь массаж? Тут инвалидность. Хотя сосудистые хирурги заверили, что рука жить будет, но нерв... Тоже вздохнул Дозоров, накладывая мне на руку мокрый и теплый гипс. Хорошо, если карандаш держать сможет. И тут я все вспомнил. И про массаж, и про мое последнее дежурство, и про подвал. Вспомнил растерянное лицо Маринки Ксенофонтовой, когда меня увозили в операционную. Она стояла в коридоре, а в руках у нее, на плечиках, висел мой... отглаженный халат. Старькова оказалась права. Меня сразу все стали любить. Вместе и по отдельности. Мне это, конечно, нравилось. А еще я моментально стал знаменитостью, о которой говорили даже на больничной конференции. В том смысле, что вот как бывает, если нарушать технику безопасности. Что за техника безопасности такая, никто, конечно, не знал, но мне довелось стать первым в истории нашей больницы ее злостным нарушителем. Я лежал на 11 этаже в блатной трехместной палате, в самом конце коридора. Практически все пациенты здесь, в отделении нейрохирургии, имели черепно-мозговую травму. И только я, как белая ворона, гордо расхаживал с гипсом на руке. Помню, как очухался здесь в первую ночь после операции. Кубик. Он бешено крутится в разных плоскостях, неумолимо приближаясь. Чем он ближе, тем быстрее становится вращение. Но когда кубик уже рядом, и я могу дотронуться до него рукой и вижу, что это даже не кубик, а большой ящик, он вдруг берет и останавливается. Значит, сейчас произойдет что-то очень важное. И правда, спустя мгновение ящик быстро разваливается на части, а оттуда начинают высыпаться разноцветные стеклянные шарики. Их бесконечно много, они падают и падают куда-то вниз. И я смотрю туда, в пустоту, и вижу, что глубоко подо мной каменный пол. Шарики, подскакивая со звоном и стуком, ударяются об пол, а их с каждой секундой все больше и больше. Их стук становится все громче, настоящий стеклянный водопад обрушивается сверху. И, наконец, он сливается в одну фразу. «Ты забыл позвонить домой». Я вздрогнул и открыл глаза. Сначала показалось, что вокруг меня полная темнота, но через несколько секунд стал различим тусклый свет, который нарастал по мере того, как прояснялось в мозгу. Повернув голову, спустя еще некоторое время я рассмотрел горящую лампочку, ночник, который стоял на тумбочке у соседней кровати. На койке лежал человек с перевязанной головой. Таких мы в реанимации называли черепками. Но в этом черепке было что-то необычное. Через мгновение я понял, что именно. Он читал. Да, в одной руке он держал книгу, а другую небрежно забросил на спинку кровати. Если он может читать, начал я складывать нехитрые мысли, значит, он в сознании. А если он в сознании, не исключено, что он может говорить. Читающий, да к тому же говорящий черепок. Это было весьма смелое предположение. В нашем отделении такие больные в основном пребывали в коме. Но я решил проверить, чем черт не шутит. «Скажите», — чужим и хриплым голосом спросил я, — «скажите, который час?» Мужик вздрогнул, взглянул на меня удивленно, как будто и для него тот факт, что я умею разговаривать, явился полным сюрпризом. Затем он рассмотрел свои большие часы на запястье и сообщил. «Да уже 11, без пяти». 11. «Лена там, наверное, с ума сходит». Хотя, конечно, ей давным-давно все сообщили. А если нет? Да что тут гадать, я должен сам взять и позвонить. Так, нужно прояснить обстановку. Я лежу в нейрохирургии. В ординаторской есть городской телефон. Главное туда добраться. Вот это самое сложное. Я начал осторожно, но вместе с тем с большим интересом ощупывать себя левой рукой. Ага, все ясно. Правая рука в гипсе. Бинтиком привязана за шею. Кисть вроде на месте. Пальцы тоже. До пояса я голый. Они же, слава богу, в хирургических штанах. В реанимации мне вместо окровавленных чистые натянули. На дорожку. А в операционной я им не дался. Когда они пытались с меня штаны стащить. Как чувствовал, что пригодятся. Теперь обувь. Я с большим усилием посмотрел под кровать. Надо же, мои кроссовки стоят рядышком. Да еще кто-то заботливый из них шнурки вытащил. Вот за это спасибо. А на спинке стула, к тому же, больничная тужурка сложенная висит. Теперь осталось с койки слезть. Тут очень важно обойтись без резких движений. Но все прошло без лишних вегетативных реакций. Даже голова не закружилась. Мне достаточно ловко удалось вдеть ноги в кроссовки, но с тужуркой дело пошло хуже. К этому гипсу нужно еще приноровиться. «Парень, ты далеко собрался?» — с интересом спросил черепок. «Если что, я и проводить могу». Я замычал что-то благодарно-отрицательное. Не хватало еще, чтобы меня черепок под руку водил. Тут он, правда, сам с постели слез и быстро помог набросить пижамную куртку. Ну, я и двинулся в путь-дорогу. В коридоре было темно и пусто. Только лампочка горела на сестринском посту. Моя палата оказалась в самом конце отделения. Путь до ординаторской был не близкий. В обычное это время я бы дошел за минуту, но не сегодня. Я преодолел, шаркая и держась за стеночку 30 метров, и тут почувствовал, что засыпаю. Не просто засыпаю, а проваливаюсь в глубокий сон. Я пытался было открыть глаза, но они не открывались. Хотел заставить себя изо всех сил, буквально зубами вырывая метры, двигаться вперед. Но не слушались ноги. Тогда я присел у стеночки и немного поспал. Потом проснулся и еще с десяток шагов прополз. Затем меня опять сморило. Я снова посидел на полу, подремал, набираясь сил, словно Антей. Вот таким образом, с перерывами на тихий час, по безлюдному коридору я приближался к ординаторской. Когда все-таки мне удалось добраться до цели и толкнуть заветную дверь, я понял, что никуда позвонить сейчас не смогу, потому что по-настоящему вырубаюсь. Меня настигла и накрыла запоздалая волна наркоза. Я успел упасть на стул и сразу отключился. Не знаю, сколько прошло времени, 2 часа или 2 минуты, но очухался я от того, что кто-то интенсивно тряс мое плечо. Медсестра нейрохирургическая увидела меня и стала приводить в чувство. Я посмотрел на нее, потом показал глазами на телефон и продиктовал номер. Трубку сняла Лена. Не помню, что я говорил, не помню, что мне отвечали, и уж совсем не помню, как я оказался снова в палате. Но с сознанием выполненного долга я проспал сном праведника до завтрака. Уже потом я узнал, что домой никто не позвонил и не сообщил. Не зря беспокоился. Хотя к тому моменту Лена уже 1.5 часа как была в курсе. Она начала волноваться еще днем и обзвонила все места, куда я теоретически мог заехать после работы. Вечером к поискам подключилась мама. При этом в «семерку» звонили уже 20 раз, но там или никто не подходил, или было наглухо занято. Было почти 10, когда все-таки в реанимации сняли трубку. К телефону подошла Виолетта Алексеевна, дежурный доктор. «Как, вы ничего не знаете?» «О, Господи, а вы кто, Лешина мама? Неужели вам еще никто не сказал?» «Да нет, ради бога, все в порядке. Операция закончилась еще в 6. Он сейчас лежит в палате, в нейрохирургии. Вы его завтра уже навестить сможете». Почему никто не сообразил, что нужно сообщить родным, непонятно. Хотя вечером, как выяснилось позже, ко мне в палату поднимались наши из реанимации, причем не один раз. Правда, я этого не помню. Может быть, не сообщили потому, что я выпал из четкого алгоритма действий. Когда больной поступает в реанимацию, мы всегда оповещали родственников или сами, или через милицию. А я поступил сразу в операционную, минуя все перевалочные пункты, типа приемного покоя. А историю болезни мне оформляли задним числом уже в отделении после операции, куда вклеивали разные листочки, написанные анестезиологом, нейрохирургом и сосудистым хирургом. Так что я не обычный больной, а летучий голландец. Когда у человека 2 руки, он ими может делать практически все, на что хватит способности и желания. А если рука у человека остается одна, особенно когда она левая у правши, это отнюдь не означает, что его возможности уменьшаются в половину. Нет. С одной рукой ты – жалкое подобие себя двурукого. Хотя со временем какие-то движения снова начнут получаться. Даже что-то новенькое появится в арсенале. Вот я, к примеру, прекрасно научился прикуривать от спичек и раздавать карты одной левой. Но большинство действий, над которыми я никогда раньше не задумывался, теперь не удавались вовсе. Я сейчас совсем не мог, или мог, но невероятно халтурно, собрать шприц, завязать шнурки, поменять капельницу, сыграть на гитаре, приклеить пластырь, отпилить носик у ампулы, отжать тряпку, очистить апельсин, пришить пуговицу, написать быстро пару слов на бумаге, сделать массаж и произвести бурные аплодисменты. Зато я научился сносно держать вилку в левой руке и утешал себя мыслью, что если когда-нибудь я попаду в ресторан, то не ударю там в грязь лицом. Ложку, правда, я тоже держал в левой руке. И сигарету. Курить сразу же стало не так вкусно. Спустя какое-то время я сделал интересный вывод. У однорукого человека значительно сужается созидательный потенциал, зато увеличивается разрушительный. Из всех медицинских манипуляций мне теперь под силу только градусник вставить. А деструктивных действий могу предпринять сколько душе угодно. Перекрыть капельницу, повыдирать все катетеры и трубки, отключить приборы и аппараты. Недаром в литературе прошлого калеки почти всегда изображались злодеями. Моим соседом по палате оказался здоровенный мужик из бывших боксеров и бывший, кстати, сотрудник парка Горького. В больницу он попал после того, как ему, сидящему в кресле перед телевизором на работе, его подчиненный от души врезал молотком по темени. Так он разрешил какой-то производственный спор. Вот пускай японцы на своих предприятиях лупят палкой чучело начальника. Дикие они народ, эти жители страны восходящего солнца. Нас почти никто не беспокоил. Лишь дважды в сутки заходили сестры, чтобы впороть утренние и вечерние инъекции. Мы курили прямо в палате, никого не стесняясь, даже днем, и разговаривали о жизни. Сосед увлекательно рассказывал мне, как на его бывшей службе в Центральном парке культуры и отдыха предприимчивые люди зарабатывают огромные деньги на лопухах отдыхающих. Сделать это несложно, потому как отдыхающие и впрямь поголовно лопухи, а сотрудники – находчивые и весьма изобретательные люди. Деньги делали все. Отличались только доходы и способы их извлечения. Тирщики зарабатывали на левых пульках, сотрудники аттракционов за счет сокращения времени катаний и на левых билетах. В ресторанах на бутылку с напитком «Салют» наклеивали этикетку «Советское шампанское», а дежурные на колесе обозрения находили в конце очереди желающих прокатиться за полцены в обход кассы. Время от времени кого-нибудь для острастки сажали лет на пять, но это никогда не сбивало с делового настроя остальных. Необходимый риск был тут как побочный продукт главного производства. Вечерами я спускался в реанимацию, ужинал, болтал, а ближе к ночи опять поднимался в нейрохирургию. С большинством нейрохирургов я был хорошо знаком, с частью и вовсе поддерживал неформальные отношения. И когда у них не было ночных операций, они звали меня покурить, посмотреть телевизор или порезаться в шахматы. Из-за одного из них я еще в ранней юности слегка покалечился. Хотя сам тогда виноват был. Кроссовки Adidas. Лето 76-го. Август. Мы с мамой отдыхаем в Пущине, на Оке. Мне 13 лет. Очень уютный, с хорошим снабжением современный академгородок. Биологический научный центр Советского Союза. 7 научно-исследовательских институтов на 20 тысяч жителей. Здесь всегда была особая атмосфера, цветы на клумбах, просмотры редких фильмов в Доме ученых, отсутствие очередей в винных отделах и матерные ругани на улицах. Атипичное Подмосковье во всей красе. Кроме того, песчаные пляжи Оки, леса, полные грибов, и 2 часа пути до столицы на комфортабельном Икарусе. Этот город полюбился многим. Например, молодому режиссеру Никите Михалкову. Он ходил по городу высокий, джинсовый, стильный, темные очки, вислые усы, весь подчеркнуто западный, просто ковбой из вестерна. В тот год он снимал в старой пущинской усадьбе. Как говорили, что-то по Чехову, про какое-то механическое пианино. Актеры его группы во время творческой встречи в местном кинотеатре наперебой рассказывали, какой Никита рубаха парень, и как легко и классно у него сниматься. Не то что у Тарковского, тот всю душу вытянет. Киношники жили в гостинице. Там же проживала сборная страны по конькобежному спорту. По вечерам артисты на стадионе играли с ними в футбол. Днем, когда артисты были заняты на съемках, спортсмены тренировались. Надев роликовые коньки, они рассекали длинными ногами пространство многочисленных асфальтовых дорожек, покрывающих город. Автомобильного транспорта там в те годы почти не было, поэтому им никто не мешал. В тот день мы с мамой возвращались с пляжа. Было жарко, но бедняги-конькобежцы не прерывали тренировок. Отрабатывали приемы мастерства на дороге около музыкальной школы. «Женька, ну сам видишь!» — надрывался тренер. «Левая у тебя не доходит!» «Что там у этого Женьки не доходит и куда?» Я, продолжая идти вперед, повернул голову, чтобы внимательно разглядеть длинноволосого Женьку. «Ага, помню его. Он пару дней назад актера Никоненко во время футбола своей левой так подковал, что тот 10 минут на бровке лежал, в чувство приходил. Женька с низкого старта начал скольжение у меня за спиной, как вдруг все перевернулось у меня перед глазами, а стремительно подлетевшая асфальтовая дорожка больно ударила по физиономии. Оказалось, я не заметил обувь, которую спортсмены складывали у бортика. Споткнулся, грохнулся об асфальт, ободрал скулу и здорово рассадил себе ладонь. Подъехавший Женя, высокий, от того еще, что стоял на роликах, был лет на 6 меня старше. Он ловко помог мне подняться и внимательно стал рассматривать мои повреждения. «Ну ты как?» — трогая и вместе с тем участливо поинтересовался он, заглядывая в глаза. «Живой? Голова не кружится? Не тошнит?» «Дома обязательно и лицо, и руку перекисью обработай, а то тут микробы всякие». Он поднял свои кроссовки, оказывается, это через них я так здорово навернулся, и бросил на газон от греха подальше. А потом снова покатил, ритмично перебирая ногами. Я шел домой, дуя в ладонь. Меня отчитывала мама, а самому все чудились замечательные кроссовки, которые так небрежно кинул на газон тот парень. Я раньше таких и не видел. Кожаные, белые, с черными полосками и нерусскими буквами. У меня даже похожего точно никогда не будет.